Итак, что такое душа? Как я уже говорил, душа является истинной антиматерией, частицей извне, из духовного мира, мира Бога. Душа есть составляющая только человеческого существа. Она является его основным потенциалом, порталом, прямой связью каждого человека с духовным миром. Ее нет ни в растениях, ни у животных, ни в иной другой материи, в том числе и разумной. Душа внедряется в формирующуюся энергетическую конструкцию человека на восьмой день после рождения физического тела, новорожденного. Если ориентироваться по строению физического тела, то приблизительным ее месторасположением является район солнечного сплетения, то есть фактический центр человека. Но она не является ни солнечным сплетением, ни сердцем, ни любым другим физическим органом или системой, в том числе ни мозгом, ни умом, ни сознанием, ни мышлением, ни разумом, ни умственными способностями. Все перечисленное также не является ни продуктом, ни свойством души. Это все относится к материальному миру. Хирургическое удаление, пересадка тех или иных органов физического тела, например, сердца, или переливание крови не имеет никакого отношения к душе. Акцентирую внимание на том, что она находится в энергетической конструкции человека, а не в физической части этой структуры. Душа у человека одна. Она едина и неделима. Нет разницы между душой мужчины или женщины. Душа не имеет пола. Души всех людей одинаковы по своей природе. И в этом смысле можно сказать, что люди друг другу очень близки и родственны. Душа не материя, она не изнашивается, не стареет, не болеет. Она совершенна в отношении материального мира, но недостаточно индивидуально совершенна в отношении мира Бога. Вследствие неоднократных реинкарнаций в материальном мире душа отягощена информационными оболочками. Что представляет собой человеческое существо? Человеческое существо при жизни представляет собой многомерный пространственный объект, который выстроен вокруг души и имеет свою разумную личность. Видимая глазу привычная форма и устройство физического тела вместе с его физико-химическими процессами и системой управления, в том числе материальным мозгом, это всего лишь часть общей конструкции человека, которая относится к трехмерному измерению. То есть человек состоит из души вместе с ее информационными оболочками, личности и структуры, скажем так, состоящей из различных полей других мерностей, в том числе физического тела, находящегося в трехмерном измерении. Что такое разумная личность? В новой конструкции, в новом теле формируется и новая личность. Это кем ощущает себя при жизни любой человек, тот, кто совершает выбор между духовным и животным началами, анализирует, делает выводы, накапливает личный багаж чувственно-эмоциональных доминант. Если в течение жизни человек духовно развивается настолько, что происходит слияние его личности с душой, то образуется качественно новое, зрелое существо, отличное от человеческого, которое уходит в духовный мир. Это и есть по факту то, что называется освобождение души из плена материального мира, уход в нирвану, достижение святости и так далее. Если же в течение жизни человеческой такового слияния не произошло, то после смерти физического тела и разрушения энергетической конструкции эта разумная личность уходит вместе с душой на перерождение, реинкарнацию, превращаясь, скажем условно, для понимания сути, в субличность. Когда умирает физическое тело, человеческое существо продолжает свое существование. В переходном состоянии оно имеет шарообразный вид со спиральными структурами. В это образование и заключена душа вместе с ее информационными оболочками, субличностями из предыдущих воплощений, в том числе и личностью из недавней жизни. Информационные оболочки, расположенные вокруг души, это чувственно-эмоциональные сгустки, точнее разумная информационная структура, которую ассоциативно можно сравнить со своеобразной туманностью. Проще говоря, это бывшие личности из прошлых воплощений. Таких субличностей возле души может быть много, в зависимости от того, сколько у человека было реинкарнаций. Анастасия. Получается, субличность — это личность, как и ты, которая была активна в прошлых воплощениях твоей души. Ригден. Да, другими словами, это бывшая личность из прошлой жизни со всем багажом чувственно-эмоциональных доминант, положительных или отрицательных, которые она накопила в свое время за жизнь, то есть с результатом ее прижизненного выбора. Личность, как правило, не имеет прямой связи с субличностями, поэтому человек не помнит о прошлых жизнях и, соответственно, опыте, приобретенных знаниях этих субличностей. Но в редких случаях, при наложении определенных обстоятельств, возможно смутное ощущение дежавю, либо кратковременное, спонтанное проявление активности последней, предшествующей текущему воплощению субличности. Особенно это свойственно человеку в раннем детском возрасте. Есть случаи, зафиксированные в работах по психиатрии, когда дети, у которых не наблюдается каких-либо отклонений, при здоровых родителях проявляют кратковременное неестественное поведение сродни пограничному расстройству личности. Приведу один из примеров. Девочке 4 лет начал сниться один и тот же сон. На фоне света мальчик, который зовет ее к себе, но и не пускает в свет. Она стала жаловаться родителям на этот угнетающий ее сон, а по вечерам проявлять непредсказуемое, несвойственное ей ранее агрессивное поведение и необычную силу. 4-летняя девочка в гневе переворачивала столы, стулья, тяжелую тумбу, не узнавала мать, закатывала ей истерику в обвинительной форме, что «ты не моя мать, ты все равно умрешь» и так далее. То есть слова и поведение девочки были неестественны для нее, но очень характерны для субличности, пережившей реинкарнацию и находящейся в состоянии ада, испытывая мучения и животную боль. А на следующий день ребенок вновь становился нормальным, вел себя как обычно. Это и есть типичный случай кратковременного проявления негативизма предыдущей субличности. Самое лучшее, что можно сделать в этом случае, это активно развивать интеллект ребенка, расширять ее кругозор познания мира и ждать, когда произойдет первичный всплеск, сформируется новая личность. Первичный всплеск происходит, как правило, к 5-7 годам жизни человека. Дело в том, что в раннем детстве до первичного всплеска может происходить подобная кратковременная активизация предыдущей личности, субличности. Последняя, пока формируется новая личность, пытается пробиться к сознанию и захватить власть над человеком. Но гораздо чаще бывают другие случаи проявления субличности. Это когда дети в возрасте 3-5 лет, в период, когда новая личность еще не сформирована, начинают рассуждать с позиции взрослого, опытного человека. В редких случаях это могут быть детальные подробности их предыдущей взрослой жизни, которые, по сути, невозможно знать в таком возрасте. А чаще всего бывает, что ребенок неожиданно мудро высказывается по какому-то поводу, выражая явно не детские мысли. И это порой мистически пугает взрослых. Родителям не надо бояться подобных проявлений, а следует просто понимать их природу. Когда личность ребенка сформируется, они пройдут. Так вот, каждая субличность сохраняет индивидуальность своего прошлого сознания в виде желаний, стремлений, которые доминировали при ее активной жизни. Личность, как я уже говорил, не имеет прямой связи с субличностями, то есть человек осознанно не помнит о своих прошлых жизнях. Однако на подсознательном уровне такая связь личности с субличностями сохраняется. Косвенно последние могут влиять на личность и подталкивать ее к определенным действиям, склоняя к принятию тех или иных решений. Это происходит на неосознанном уровне. Кроме того, субличности, образно говоря, как туманные светофильтры, из-за которых значительно затруднена непосредственная связь между душой и новой личностью, так сказать, между источником света и тем, кто в нем нуждается.